Для Ди Каприо «Не смотрите наверх» — редкий случай. Ведь это крайне политизированное кино, основной персонаж которого откровенно смешон. В фильмографии актера совсем мало ролей, позволяющих выйти из амплуа романтического героя или проклятого поэта. По сути, лишь дважды за 30 лет Ди Каприо смог проявить свой комический потенциал. «Волки с Олд-стрит» и «В Джанго освобожденном», играя и там законченных мерзавцев. Но если у Скорсезе Джордан Белфорд представляет пусть гипертрофированным, но все же объемным характером, чьи человеческие качества так или иначе проявляются в момент расплаты, то Калвин Кэнди родом из вселенной комиксов, немногим в психологическом плане отличающийся от вестернов, с непременной сортировкой злых, а они все злые, на плохих и хороших, своих и чужих. Рэндалл Минди — не опереточный злодей и не герой корпоративных анекдотов, а маленький человек, буквально Акакий Акакиевич, застывший на рабочем месте между двумя портретами Джорджа Буша и Карла Сагана, символизирующих невежество и неуемную страсть к познанию. Шинелью тут служит гуманизм, остатки которого воплощает нелепый профессор, готовый, конечно, поступиться принципами ради гламурной юбки, но в целом он вполне порядочен, просто неудачник. Странным образом в Минди можно заметить автобиографические для Ди Каприо черты. Опять же, себя или похожего на себя персонажа актер прежде играл лишь раз — у Вуди Аллена, в «Знаменитости». Разносил в пух и прах гостиничный сьюит, фланировал под руку с топ-моделями. Минди вроде бы полная противоположность самой желанной голливудской звезды, но речь же о другом. В рамках крестового похода за экологию Ди Каприо ушел не сильно дальше Минди.